Ярославль. Отец был там раза два. Возвратясь, рассказывал такое, что поинтереснее всяких сказок. И про церкви ярославские красоты не описаны, и про башни кремлевские, высотой они чуть ли не до неба, про дом барина Никиты Петровича. Вот у кого палаты каменные, и никаких тебе в окнах бычьих пузырей, как у них в избе. Куда там? В каждом окне их дома стекла блестят. И про богатые базары ярославский отец рассказывал. Все можно купить на тех базарах. Была бы деньга в кармане. Лежала Настя с открытыми глазами и будто наяву видела. Идет она берегом возле самой воды, а на горе город. Весь розовый, жарко блестят на солнце золотые маковки церквей. А на небе не то белые облака плывут, не то белые птицы летают. Потом, наконец, уснула. Мать ее растолкала затем, велела поскорее собираться. Было слышно, мимо избы, крепя полозьями, идет обоз. Настя проворно оделась, покрыла голову платком, сунула за пазух ломоть хлеба, завернутый в чистую тряпицу, и выскочила из дома. В руках у нее мать собрала и завязала кое-что из одежонки. Впереди, в хмуром рассвете наступающего утра, виднелись тяжело груженные дровами сани. Обоз уже опускался вниз, под гору. Дорога на Ярославль шла через Волгу, а потом лесом. Настя кинулась догонять, знала, что из Обушков, кроме нее, едет еще Анфиска Бокова. Вот бы присоединиться на одни с ней дровни. Пробежав немного, Настя оглянулась. На крыльце стояла мать. Пригорюнившись, смотрела ей вслед, а у плетня, занесенного снегом, ветер сильно раскачивал знакомую ветвистую рябину и шевелил солому на крыше ветхой избенки. Сердце Насти сжалось вдруг неведомой ей дотоле тоской, хоть не думала она и не гадала, что в последний раз видит этот плетень, занесенный снегом, и рябину у плетня, и старушку-мать, стоявшую на крыльце и глядевшую ей вслед. Кружева. Барыня Лизавета Перфильевна любила кружева. 10 девушек-кружевниц сидели у нее девичьей и с темна до темна плели на коклюшках и фантажные кружева, и мелкотравчатые, и барбанские, и разные другие. Каждая плетья сидела перед подушкой вроде круглого валика. Подушки для большей упругости и тяжести были набиты мхом. Плели кружева точеными из клена коклюшками. К тем 10, что уже находились девичьи, посадили и Настю с Анфисой. 2 девушек из Обушков приказали им, не щадя сил, учиться кружевному делу. А если окажутся к нему неспособными, пошлют или на коровник, или воду таскать, или какую другую работу заставят делать. Настя стала учиться у Фленушки, лучшей здешней кружевницы. Родилась Настюшка смышленой, руки у нее были ловкие, проворные. Училась она прилежно и вскоре стала выводить из ниток хитрые кружевные узоры. И заплеты, и оплеты, и репья вроде трилистников, и всякие там замысловатые черепушки. Понемногу и с девушками дружбу свела. Не со всеми, конечно. Вот Дуняшка, например, она сразу не взлюбила. Была эта Дуняшка рыхлая, ленивая, работала кое-как. А глаза из заплывших жиром щелочек глядели остро, будто всех щупали. Все высматривали. Приходилась она не то племяннице, не то еще какой-то родней. Не они ли Степановне, старшей и любимой барниной служанки. И хоть не Радиева была Дуняшка, хоть кружева плела грубые, простые, но вот диво дивное. Все время Дуню звали на барскую половину, и оттуда она возвращалась, хвалясь подарками. То новую ленту пока, то нитку разноцветных бус. Хвасталась. Очень понравилось матушке барыне Елизавете Перфильевне, какие кружева плету. Настя втихомолку удивлялась. Неужто барыня совсем ничего в работе не понимает? Дуняшку отмечает. А Фленушку вот никогда не разболила. А Настя готова была хоть целый день любоваться Фленушкиными кружевами. Вот искусница, так искусница. Фленушка брала самые тонкие нитки. И из этих ниток паутинок выводила такие узоры, что по ним хоть сказки сказывай. Вот у нее течет речка. Течет, извивается меж высоких берегов, а разными травами и цветами оплетены. И ходят между травами красивые птицы-павы. Чинно идут пава за павой, пава за павой. А по речке будто бы корабли плывут, остроносы и паруса распустили. И хоть бы кто-нибудь, кроме Насти, полюбовался этими кружевами, хоть бы разок самой Фленушке кто-нибудь доброе слово сказал. Сидит она день-деньской и плетет, и плетет, и плетет. Поднимет на минутку голову, скажет что-нибудь тихое. Глянет черными, как у ласточками, глазами. И снова плетет, плетет, плетет. Но однажды случилось так. Девичью вдруг пожаловала сама барыня Лизавета Перфильевна. А с нею и Неонила Степановна, ее любимая прислужница. Между собой дворовые ее барской барыней величали. Уж больно много она о самой себе понимала. Лизавета Перфильевна стала обходить девушек, рассматривала, какие кто кружева наплел. Неонила Степановна от барыни ни на шаг, спрашивает барыню: «Покажи-ка Дунину работу». Неонила Степановна засуетилась, подскочила к Фленушке, заявила, заговорила сладким голосом: «Вот же, голубушка Лизавета Перфильевна, вот оно, Дунюшкино плетение! Они признали! Гляньте, какие узоры вывела! Ну и ну!» Дуня крикнула: «Подойди ближе, дура, не скромничай!» А Фленуш оттолкнула к стенке: «Не путайся, мол, под ногами твое дело сторона». Пыхнула тут Настя, все в ней словно перевернулось. Сразу поняла: так вот за чью работу. Дуняшке похвала и награды. И не стерпел, сказала громко: «А Дуняшке сроду таких не сделать. У нас одна Фленушка такие кружева плетет», сказала Настя и до смерти испугалась. Да как же она посмела при барыне рот открыть? А барыня, покосившись на дерзкую девчонку, спросила: «Откуда такая будешь?» «Обушковская она», — за Настю ответила Неонила Степановна. А сама готова была Настю глазами съесть. «Недавно сюда прислана. Оно и видно. Говорливая», — сказала барыня, и вскоре после того ушла из девичьей. Ночью в девичьей, лежа на полу, на постеленной для спанья дерюшке, Фленушка шептала Насте на ухо: «Настя, Настя, что ты наделала? Глупая ты, неразумная. Кто тебя за язык тянул? Ведь издавна так водится. Моя работа за Дунину идет. Неужто ты не знала?» Настя молчала и думала: «Почему же так должно быть? Видишь, неправду, а все равно не смей говорить». И хотя в девичьей решили, что теперь Насте не сдобровать, и Бог знает, что будет ей за смелые ее слова, на этот раз, однако, дело обошлось.